Никого нет рядом, никого. Уж не видны дальние огни. Где-то там в объятьях черной мглы. Больно непокрытой голове. Сыплет снег за шиворот ко мне. Справа свои песни воют рвы, слева все враги да холмы. Бедолага, снова слышу тут и там. Закатов красных в царству тьмы. Душу обожгло моей любви. Мне по пальцам тая льет свеча. Снова слышу я слова.